В окно кареты просунулось чье-то лицо под шапкой косматых волос, упавших на воспаленные, налитые кровью глаза. Сверкнули белые зубы меж раздвинутых губ, и тут же фонарь подняли повыше, чтобы осветить внутренность кареты. Одна рука держала фонарь, другая сжимала пистолет, над дулом которого вился дымок. Руки были узкие, изящные, с длинными тонкими пальцами и с коркой грязи под красивыми овальными ногтями. Джосс Мерлин улыбался безумной улыбкой невменяемого, охваченного бредовым экстазом от выпитой отравы. Направив пистолет на Мэри, он перегнулся внутрь экипажа так, что дуло коснулось горла девушки. Потом он с хохотом отшвырнул пистолет через плечо, рывком распахнул дверь и, схватив девушку за руки, выволок ее на дорогу и поднял повыше фонарь, чтобы все могли рассмотреть его добычу. Их было человек 10-12, все оборваны, половина такие же пьяные, как и их вожак. На заросших бородатых лицах горели безумные выпученные глаза. Один или два держали в руках пистолеты, остальные были вооружены бутылками с отбитым горлышком, ножами и камнями. У головы лошади стоял Гарри-карабейник, а кучер кареты лежал в канаве лицом вниз, подвернув под себя руку, обмякший и неподвижный. Джосс Мерлин дернул Мэри к себе и повернул ее лицом к свету. Как только они разглядели, кто это, вся компания разразилась диким хохотом, а карабейник пронзительно свистнул два пальца. Трактирщик с пьяной серьезностью отвесил издевательский поклон, затем схватил распущенные волосы Мэри и намотал их себе на руку, а потом понюхал их, как собака. «Стало быть, это ты, вот оно что! Возвращаешься домой, поджав хвост, паршивая сучка?» Мэри ничего не ответила. Она переводила взгляд с одного на другого. Из толпы на нее таращились ухмыляющиеся лица. Оборванцы с хохотом теснили ее, указывали пальцами на ее мокрую одежду, щупали корсаж и юбку. «Онемело, что ли?» — рявкнул дядя Джосс и ударил Мэри по лицу тыльной стороной ладони. Вскрикнув, она заслонилась рукой, но он поймал ее запястье и завернул ей руку за спину. Мэри закричала от боли, а он снова расхохотался. «Ты у меня будешь слушаться, хоть бы для этого мне пришлось тебя убить!» — прорычал он. «Ты еще смеешь мне перечить? Из какой ты радости ты разъезжаешь по дорогам его величества в наемной карете, полуголая и вся растрепанная? Выходит, ты все-таки самая обыкновенная шлюха!» Он так дернул ее за руку, что Мэри упала. «Оставьте меня!» — закричала она. «Вы не имеете права трогать меня, разговаривать со мною! Вы убийца и вор, и закону это известно. Весь Корнуэлл это знает. Кончилась ваша власть, дядя Джосс. Я ездила сегодня в Лонсон, чтобы донести на вас». В толпе поднялись шум и гвалт. Мужчины забросали Мэри вопросами, но трактирщик взмахом руки отогнал их. «Назад, болваны чертовы! Вы что, не видите? Она же врет, чтобы выкрутиться!» Загремел он. «Как она могла донести на меня, если сама ничего не знает? Она никогда в жизни не прошла бы пешком 11 миль до Лонстона. Посмотрите на ее ноги. Она была где-нибудь с мужчиной, а когда надоело ему, он отправил ее в наемном экипаже обратно домой. А ну, вставай! Или ты хочешь, чтобы я повозил тебя мордой по грязи?» Он рывком поставил ее на ноги и притянул ее к себе. Потом показал на небо, где ветер гнал низкие тучи, и влажно мерцала одинокая звезда. «Смотрите!» — крикнул Джосс Мерлин. «Тучи рассеиваются, дождь уходит на восток. Но ветер еще силен, и через 6 часов наступит серый рассвет, там, на побережье. Хватит терять время попусту. Давай сюда коня, Гарри, запрягай. В карете поместится 6 человек. Да еще пригоните из конюшни лошадь с тележкой. Она у меня уж неделю отдыхает. Шевелитесь, лентяи! Разве вам не хочется подержать в руках золото и серебро? 7 сумасшедших дней я валялся как бревно, и, клянусь богом, сегодня я как ребенок, и я хочу на берег. Кто поедет со мной через Кэмилфорд?» Разом заорали около 2 дюжины голосов. Руки взлетели в воздух, Какой-то парень заревел песню, размахивая над головой бутылкой и пошатываясь. Вдруг он споткнулся и упал лицом в канаву. Коробейник пнул его ногой, но тот не шевелился. Коробейник схватил коня под уздцы и потащил его вперед, вверх по склону, подгоняя ударами и окриками. Колеса экипажа переехали упавшего. Он забился в грязи, словно раненый заяц, визжа от страха и боли, а потом затих. Вся компания двинулась за каретой. Топот бегущих ног глухо отдавался на дороге. Какое-то мгновение Джо Смерлин смотрел на Мэри сверху вниз, с глупой пьяной ухмылкой. Потом внезапно подхватил ее на руки и понес к карете. Снова распахнув дверь, он швырнул ее на сиденье в угол, а сам высунулся в окно и крикнул коробейнику, чтобы тот подстегнул коня. Его крик подхватили те, кто бежал рядом с каретой. Кое-кто вскочил на подножку или уцепился за окно. Другие влезли на опустевшие козлы и стали швырять в коня палками и камнями. Животное дрожало всем телом, потея от страха. Конь галопом рванулся на вершину холма, а полдюжины бесноватых с воплями повисли на постромках. Трактир «Ямайка» пылал огнями. Двери настежь, окна распахнуты. Дом ощерился в ночи, словно живое существо. Трактирщик зажал Мэри рот рукой, прижав девушку к стенке кареты. «Так ты хотела донести на меня?» — прохрипел он. «Мечтаешь увидеть, как я качаюсь на веревке, будто дохлая кошка? Ладно, ты получишь свой шанс. Ты будешь стоять на берегу, Мэри, лицом к ветру и морю, и вместе с нами дождешься рассвета, когда наступит прилив. Ты ведь понимаешь, что это значит? Ты знаешь, куда я отвезу тебя?» Мэри в ужасе смотрела на дядю. Вся кровь отхлынула от ее лица. Она пыталась что-то сказать, но его руки не давали ей заговорить. «Ты воображала, что не боишься меня? Ты вечно задаешься со своим хорошеньким беленьким личиком. Да, я пьяный. Я пьян, как король. И мне сегодня море по колено. Мы поскачем с размахом, сколько нас тут есть. Может быть, в последний раз. И ты, Мэри, поедешь с нами». Он отвернулся от нее, громко окликнул своих приятелей. Испуганная его криком, лошадь снова рванулась вперед. Карета потащилась за ней, и огни и майки исчезли во тьме. Глава 11. Кошмарное путешествие к побережью продолжалось час или два, или больше. Мэри, избитая, вся в синяках, без сил, привалилась к боковой стенке экипажа, почти не заботясь о том, что будет с нею. Гарри Коробейник и еще двое мужчин уселись рядом с дядей Джоссом, и в карете сразу завоняло табаком, винным перегаром и потными телами. Трактирщик довел себя и своих приятелей до полного исступления, а присутствие женщины еще прибавляло им гнусной радости. Ее слабость и отчаяние только веселили их. Сначала они заговаривали с ней, пытались привлечь ее внимание хохотом и пением. Гарри Коробейник стал распевать свои похабные песенки, звучавшие оглушительно в тесном экипаже и вызывавшие бурный восторг слушателей, которые возбуждались еще больше. Они ловили в ее лице ответную реакцию, надеясь заметить стыд или смущение. Но Мэри была слишком измучена. Грубые песни уже не могли ее задеть. Голоса доносились до нее, словно сквозь какой-то туман. Все тело у нее ныло, и к этому добавлялась острая боль, когда дядя Джо толкал ее локтем. Голова у нее раскалывалась, в глаза как будто насыпали песку, а вокруг, в дыму, смутно виднелись ухмыляющиеся лица. Ей было уже безразлично, что они говорят и что делают. Мэри терзала одно мучительное желание — уснуть и забыть обо всем. Когда до них дошло, что она находится в бесчувственном состоянии, ее присутствие перестало их забавлять. Даже песенки уже не радовали их. Джо Смерлин порылся в карманах и вытащил колоду карт. А пленницы тут же забыли, занявшись новым развлечением. Благодарная за минутную передышку, Мэри поглубже забилась в угол, стараясь отодвинуться от горячего звериного запаха дяди Джосса.